Глава 25. С того дня отношение Аллочки к супругу изменилось. Она стала закатывать ему скандалы, жаловалась на нищету, сыпала упреками, причитала. «Ты ничего не зарабатываешь, у меня нет денег, чтобы новую сумочку купить, хожу в одних туфлях второй год». «Стараюсь, как могу», — оправдывался муж. «По конкурсам бегаю, призы получаю». «Лучше устройся на работу, $10 000 в месяц нам хватит», заявила однажды Алла. «Столько нигде не дадут», — опешил Виктор. «Такие деньжищи, честно, не заработаешь». «Встречаются менеджеры и с намного большим окладом», — взвелась Алла. «У них счастливые жены, у которых и новая шуба, и поездки за границу, и своя квартира есть. Мы из-за твоей лени живем с мамой, бабкой и прочими. Неужели никогда отдельным домом не обзаведемся?» Арифьев-младший развел руками. «Сидеть целый день в конторе за какие-то 30 000 глупо». «30 000», — с тоской повторила Алла. «Я достойна лучшего. Иди читать лекции в ВУЗ». «Там больше не заплатят», — продолжал отбиваться Витя. «Я не кандидат наук, меня возьмут младшим преподавателем за гроши, заставят каждый день ходить с 10 до 6 на кафедру, а я сейчас 70-80 штук в месяц имею на конкурсах, это выгоднее и удобнее, чем служба в институте, и времени свободного больше». Алла разрыдалась и убежала. Пару месяцев после той беседы она ходила мрачная, злилась на мать, сестру, по каждому поводу и Бизонова цеплялась к мужу. Не хотела заниматься сексом, лопала конфеты, объедалась булочками, затем бежала в туалет, где ее рвало. Витя не понимал, что случилось с супругой, но вопросов ей не задавал. Надеялся, что буря уляжется, они опять заживут хорошо, и оказался прав. В конце декабря прошлого года Аллочка вдруг снова стала ласковой, начала часто обнимать, целовать мужа, а потом сказала. «Нам надо развестись». «Почему?» — испугался Арифьев. «Ты меня разлюбила?» «Дурачок», — пожурила его Алла. «Я обожаю своего зайеньку, как в день свадьбы. Нет, мое чувство стало еще сильнее. Знаешь, почему мы в последнее время ругались?» «Это ты злилась», — уточнил Витя. «Я молчал». «Котик», — замурлыкала Аллочка, нежно целуя супруга. «Меня родичи бесят. Мы с тобой ни на минуту одни не остаемся. Я давно хочу с тобой в ванне полежать. Ну разве получится? Только вместе в санузле запремся, мать стучать начинает. Деточки, чем вы там занимаетесь? Скоро выйдете? Тупая коза, старая дура. Надо отдельно от всех жить. Вот тогда никто нам не помешает. Разве тебе, любимый, удобно конкурсом в каморке готовиться?» «Нет», — простодушно признался Витя. «Там душно». «А в своей квартире мы оборудуем тебе большой кабинет с балконом», — зачирикала Алла. «Сделаем шикарные полки с книгами, согласен?» «Конечно», — уныло ответил Арифьев. «Но чего зря мечтать, денег-то нет». Алла села на колени к мужу и прижалась к нему. «Мне предложили работу секретаря владелицы строительной компании «Микс». Оклад 3 000 рублей». Витя погладил жену по спине. «Шутишь, да?» «Нет», — возразила Алла. «Зарплаты, считай, нет. Зато через 2 года работы дадут бесплатно 4-комнатные апартаменты в любой возводимой фирмой новостройки. Понимаешь, сколько девушек рвется в приемной сидеть?» «Да уж», — выдохнул Виктор. Аллочка начала тормошить супруга. «Наталья Михайловна отобрала меня из многих претенденток. У бизнес-вумен лет 10 назад умерла дочь. Я на нее похожа один в один, понимаешь? Через 24 месяца мы получим жилье и свалим отсюда навсегда. Но нельзя никому ничего рассказывать. Если мать или бабка о наших планах узнают, нифига не получится. Боюсь, если я квартиру заработаю, они ее сдавать заставят, а деньги в общий котел складывать потребуют. Катька от зависти почернеет, гадить примется. Незнамо чего придумать, чтобы меня из фирмы вытурили. В общем, держи язык за зубами, понял? Думай о нашем счастье и молчок». Витя разжал объятия. «Я не отличаюсь болтливостью, но родственники все равно догадаются, ты же будешь с утра укатывать на работу». Аллочка захихикала. «Нет, с 8 до 19 с Натальей Михайловной всегда находится ее помощница Елена. Я нужна с 7 вечера до полуночи. Скажу матери и бабке, что записалась на курсы гостиничного дела в Нижнегорске, чтобы правильно работу нашего пансиона организовать». «Они не поверят», — усомнился муж. Алла повисла у него на шее. «Всё получится!» «А зачем развод?» — опомнился Виктор. «Бизнес-вумен берёт на службу только тех, у кого брак рухнул, потому что её покойную дочь муж бросил», — объяснила Аллочка. «Мы по-тихому разведёмся, завтра в ЗАГС зайду, и всё будет тип-топ». Арефьев изумился. «Разве можно это по-быстрому провернуть? И, по-моему, при разводе в ЗАГСе необходимо присутствие обоих супругов». Аллочка начала расстёгивать рубашку Вити. «Не парься, у меня есть знакомая, она поможет. Возьму твой паспорт, верну уже со штампом». «Но...» Жена закрыла Виктору рот поцелуем, потом прошептала. «Зайенька, пошли в кроватку. Представляешь, какие мы с тобой праздники сможем в нашей собственной квартире устраивать, а?» И тут в дверь постучали. «Ребятки, вы спите?» — спросили из коридора. «Да, мама», — сердито ответила Аллочка. «Да». Но створка открылась. Нина Анатольевна вошла в супружескую спальню, держа в руках какую-то тряпку. «Хочу посоветоваться по поводу цвета новых штор в нашей гостинице», — начала она. Увидела, что Аллочка сидит на коленях у снявшего рубашку Вити и густо покраснела. «Ой, дети, простите, я не кстати». «Верно, мама», — процедила дочь. «Я же тебе ответила, что мы ложимся спать. Зачем после этих слов лезть в комнату к семейным людям?» Нина Анатольевна убежала, Алла прижалась к мужу. «Вот, в своей квартире такого идиотства не будет. А всего-то надо эффективно развестись, никому не рассказать о наших планах и подождать немного. А потом, опля, свобода». А Виктор замолчал. Когда пауза затянулась, нарушил тягостную тишину Платонов. «И вы поверили жене?» Арефьев дернулся. «Да». «Извините, Витя, но этот бред мог показаться правдой только полному идиоту», — не выдержала я. «Бизнес-вумен платит секретарше 3000 в месяц, зато через 2 года дарит ей новую квартиру. Условия работы более чем странные. Весь день с начальницей находится помощница, а с вечера до полуночи Алла и секретарша владелицы стройконторы не должна быть замужем. Неужели вас, умного человека, это не смутило?» «Я считал супругу неспособной на ложь», — пояснил Арефьев. «И потом тем, кто работает на предприятиях, подчас выдают зарплату продукции. В 100 километрах от гидрозавода находится город Кожинск. Там расположен завод, выпускающий эмалированную посуду. Если поедете на машине через этот населенный пункт, увидите людей, которые на обочине с чайниками, тазами, кастрюлями сидят. Вполне логично, что секретарша владелицы строительной компании получит вместо положенных ей денег апартаменты. И, повторяю, я считал Алку честным человеком». «Хорошо, пусть вам затмила разум вера в честность жены», — не отставала я. «Но почему вы не усомнились в искренности намерений Натальи Михайловны? 4-комнатные хоромы стоят недешево, а оклад секретарши невелик». Платонов схватил мышку, а я продолжила. «Дама могла элементарно надуть нанятую работницу, заставить её пахать пару лет за пустяковые деньги, а за несколько месяцев до окончания оговорённого срока выгнать». «Они договор подписали», — уточнил Арефьев. «Покажите его», — потребовал Андрей, не отрываясь от ноутбука. «Не знаю, где он», — пробормотал Виктор. «Жена его куда-то спрятала». «А вам не пришло в голову, что супруга бегает к любовнику?» Наседала я. «Что историю про вечернюю работу она придумала, чтобы встречаться с другим мужчиной? Не беспокоились, отпуская Аллу допоздна в Нижнегорск?» «Сообщи мне супруга такую историю, я сразу бы решил, что она спит с другим или подрядилась в клубе стриптиз плясать», — вклинился в разговор Платонов. «Внимание, приз в студию! Ни в Нижнегорске, ни в близлежащих городах нет организации с названием «Микс». Теперь немного цифр, только что найденных мной в интернете. Итак, продажа квартиры в Нижнегорске. 4-ка в новостройке стоит от 9 до 17 миллионов. Предположим, Алле достанется жильё за 10. Не самое дешёвое, но и не элитное. Делим сумму на 24 и получаем 416 тысяч. Таким должен быть оклад вашей, Виктор, жены, чтобы ей, как вы доверчиво считали, продукцией платили. За такие деньги я бы сам к Наталье Михайловне нанялся. Кстати, для расширения вашей эрудиции сообщаю, Секретарша в Нижнегорске получает от 7 до 30 тысяч в месяц. В основном помощницам руководителей платят около 20. И, повторяю, строительной фирмы «Микс» не существует. «Я мог ошибиться, не так запомнить название», — глухо произнес Витя. «А вы же умный человек. Почему не залезли на сайт конторы, не прочитали хоть какую-то информацию о ней?» — укорила я Арефьева. «Зачем?» — спросил тот. «Мне Алла все рассказала». Платонов развернул ноутбук экраном к нему. «Знатоки, которые побеждают на всяких викторинах, обладают хорошей памятью. Но я бы не назвал это умом. Скорее, это талант — забивать голову кучей сведений, как полезных, так и ненужных. Ум — нечто иное. Например, умение, изучив информацию, делать выводы. Но не станем размышлять на сию тему, нам важнее другое. Вот список деловых женщин России, владеющих строительным бизнесом. Он не очень длинный, и дамы с именем Наталья Михайловна в нем нет. И ни одна из контор, где руководят бабы, не работает в Нижнегорске. Мне никогда не победить в игре, кто хочет стать миллионером. На вопросы типа, чем питается панда и сколько воинов участвовало в Куликовской битве, ни за какие коврижки не отвечу. Признаюсь, к тому же, что не очень уверенно плаваю в интернете, однако за 5 минут я понял. Микс вместе с его хозяйкой, довольно странным образом оплакивающей умершую дочь, на свете не существует. Знаете, что я думаю по данному поводу? Вы, Виктор, на ходу придумали историю про строительную фирму. Времени у вас на создание саги не было, поэтому она получилась с огрехами».